Глава 13. Конец мая. Жизнь моя катилась сразу по двум колеям. Дни я проводил в редакции, унизительно. А вечера были жизнью вдвоем с Майей, то у нее, то у меня. Субботы и воскресенья в Орте. Вечера бывали достойной компенсацией за дни, проводимые нами с семьей. Майя оставил свои закидоны с предложениями и идеями, которые все равно никто не принимал, кроме меня. А я теперь принимал их дома, и это была наша любимая игра. Она показала мне газету брачных объявлений. «Ты почитай только», — сказала она. «Хорошо бы печатать вот это с переводами». «Как с переводами?» «Ну, вроде... Ну вот, значит, оригинал. Меня зовут Саманта, мне 29, аттестат техникума, домохозяйка, разведенная, без детей. Ищу мужчину приятной наружности, обязательно общительного и веселого. А вот тебе перевод. Скоро тридцатник, муж бросил. Диплом бухгалтера, доставшийся тяжкой зубрежкой, непроходимо устарел. Работы нет, сижу в квартире одна, заботиться не о ком. Ищу мужчину, не обязательно Аполлона, но чтоб не бил, как та сволочь, за которую меня угораздило в свое время, дуру, выйти замуж. Еще, пожалуйста. Меня зовут Каролина, мне 33, свободно, образование высшее, бизнесвумен, утонченная, темноволосая, стройная. Характер открытый, уверена в себе, увлекаюсь спортом, кино, театром, путешествиями, чтением, танцами. С интересом отношусь к новым хобби. Мой друг должен быть обаятельным и нестандартным, образованным и востребованным в профессии, будь то независимая или офисная работа, или служба в армии. Не более 60, с целью создания семьи. В переводе на нормальный язык звучит так. До 33 лет искала и не нашла самого завалящего мужичонку. Видимо, от того, что я плоская, как доска, и не умею прилично покраситься в блондинку. Получила диплом учительницы, но на ставку ни разу не взяли. Открыла кустарное производство носков. Посадила за вязальные машины 3 албанцев. Не знаю, чем себя занять. То смотрю телек, то хожу в кино, то в приходский самодеятельный театр с подругой. Читаю газету брачных объявлений. Хотела бы танцевать, но никто не приглашает. Если мне пообещают законного мужа, увлекусь чем угодно. Только пусть он будет неполный оборванец и даст мне возможность больше не видеть ни носков, ни албанцев. Пожилой так пожилой, бухгалтер так бухгалтер. Годится и регистратор земельной управы или сержант карабинеров. Хм, тебе еще? Да, я могу. Патриция, 42 года. Свободна. Работаю в сфере предпринимательства. Темноволосая, стройная, милая и отзывчивая. Ищу чуткого, доброго и искреннего мужчину. Семейное положение не принципиально. Главное — хорошие отношения. Мой тебе вариант такой. Ох, господи, подумать только. 42. Кстати, в скобках я сильно сомневаюсь насчет 42. Патриции должно быть не меньше 50. Потом это имя уже не давали. До сих пор не побывала замужем. Слава богу, что покойная мама мне оставила галантерейный ларек. Склонна к анорексии, а также к истерикам. Ищу попросту с кем переспать, пусть он будет хоть 4-жды женат. Ну и, наконец, надеюсь, что есть еще на свете женщины, способные по-настоящему любить. Я холост, я работаю в банке. Мне 29 лет, внешне привлекателен, откровенен. Ищу красивую, серьезную и образованную девушку, которая сумела бы вовлечь меня в яркую любовную историю. Переводим. Вот. Ничего не получается с женским полом. Те немногие, с которыми у меня случалось хоть что-то, всегда оказывались стервами и хотели только замуж. А на кассирскую зарплату хрен я могу кого содержать. Характер у меня не дай бог, так что я посылаю их далеко и бесповоротно. И все же я не Квазимода. Так что ж, Не найдется на свете тетки, желательно городской, которая бы попросту согласилась попрыгать со мной в кровати без особенных претензий. Я, кстати, умею и не про интим. Вот, чем плохо. Театральная ассоциация ищет и наймет актеров, статистов, гримировальщиков, режиссера, костюмера на весь будущий сезон. Почему они публику не нанимают? Вот чего я не понимаю. Маю и правда жалко было тратить на это дурацкое завтра. Ты что, это семей нести собралась? Ему, может быть, объявление и понадобится, но не с твоими, Майя, интерпретациями. Знаю, знаю. Но мечтать ведь не запрещено. И как ты столько лет прозанималась вот так сюрпризами? Так ведь есть что-то надо. С пасынками судьбы случается. И она подвинулась ближе. Но теперь я уже не пасынок, не пасынница. Я выиграла в лотерею. Что выиграл? Ну как? Тебя. Но что оставалось, услышав такие слова от непасыницы? Я к ней тоже пододвинулся, и мы занялись любовью. И у любви был вкус победы. В тот вечер телевизор мы не включали. Новость об убийстве прокурора Фальконе дошла до нас на следующий день. Нас это просто оглушило. В понедельник и все прочие в редакции выглядели изрядно подавленными. Костанца спросил у семьи, не следует ли выпустить тематический номер. «Надо обдумать», — произнес с сомнением семьи. «Начинать о гибели Фальконе придется и о мафии, и о непрофессиональности силовых структур, о всяком прочем, и неизвестно сколько. Восстановим против себя полицию, карабинеров и Козу Ностру. Как знать, понравится ли это комендатору. Когда начнем делать ту, настоящую газету, взорвут нового прокурора. Деваться будет некуда, напишем на эту тему. А сейчас писать — значит выдвигать свои версии, объяснения. Через несколько дней все окажется наоборот. Риск наговорить глупости, и пусть берет на себя настоящая газета. А нам зачем? Даже и в настоящей газете часто осторожничают, бьют на чувства, ходят расспрашивать родственников. Вот посмотрите внимательно. Посмотрите, как в телевизоре ходят, звонят в двери матери, у которой только что 10-летнего сына растворили в серной кислоте. Госпожа такая-то, что вы почувствовали, узнав о смерти своего ребенка? У зрителей увлажняются глаза, результат достигнут. Есть одно хорошее немецкое слово — «Schadenfreude» — радость по поводу чужих бед. Именно это чувство старается пробуждать в любом читателе, уважающей себя печать. До поры до времени, однако, мы можем себе позволить разными неурядицами не заниматься, а возмущенный тон оставим левой прессе, она на этом собаку съела. Да и что, собственно, такого случилось? Мало ли, наубивали этих судейских. Еще столько же убьют. Будут еще у нас подходящие оказии. Не стоит так нервозно на это реагировать. И так, вторично, ликвидировав Фальконе, мы занялись вопросами более насущными. После всего ко мне подкатился Браггадоччо и толкнул локтем в бок. «Видел? Ну? Теперь ты понял, что эта новая история подтверждает мою теорию». «Да с какого боку, черт возьми, подтверждает?» «Сам ты, черт возьми. Я еще не знаю, с какого, но обязательно подтвердит. Все всегда подтверждает все, как только догадаемся, с какого боку. Дай срок. Нужно только присматриваться к кофейной гуще».